Возьми мою любовь, возьму, и жизнь мою возьми, возьму, а ты жизнь отдашь, а если нет, нет, только да. Огнем, сомненья ложью, пусть эта страсть меня погубит. Спасти меня, кто только может, кто меня полюбит. Миллионы ласк, миллионы ласк, и нет разлук, нет разлук. Жизнь, как сказка, в тысячу страниц, миллионы самых приветливых рук.